Появились новые гости. Это были Рене и Брисар. Брисар, дорогой, ужасно неудобно являться ночью в незнакомый дом. Пустяки. Как прикажете доложить? Арман Брисар, прошу доложить обо мне, мадемуазель Жюльетте Вермон. Слушаюсь. Барон Реваль, доложите обо мне, госпожа Тетье. Слушаюсь. Барон Реваль? Ты хочешь войти сюда под чужим именем? Ну что делать? Мне придется еще один день сохранять инкогнито. А завтра... Завтра я снова граф Люксембург. Значит, завтра наконец-то ты мне скажешь, почему ты на целых 3 месяца должен был уехать из Парижа и за что ты получил 500 000 франков. Да, завтра ты все узнаешь. Для меня наступили дни великих открытий. Сегодня я наконец выяснил, что Жюльетта живет здесь, в Анжель Дидье. Это единственное место, где я ее не искал. Дорогой друг, я сделал великое открытие. Я влюблен. Влюблен до безумия. Это бывает. Как странно. Сегодня я увидел Анжель Дидье первый раз в жизни, издали, на сцене, и почувствовал, что жить без нее не могу. Вошла Жюльетта. Притворяясь, что не видит Брисара, она радостно бросается к Рене. Кого я вижу? Граф Рене! Жюльетта! Но почему вы назвали себя бароном Реваль? Жюльетта. Очень вас прошу, умоляю, не выдавайте меня. Клянусь. Мадемуазель Жюльетта, позвольте довести до вашего сведения, что тут нахожусь и я. Кто это? Сейчас посмотрю. Где мой лорнет? Я что-то плохо вижу. Подождите, я протру стекла. Это Бри. Брисар. Извините. У меня удивительно слабая память на подобные имена. Ах, да, вспомнила. Брисар, это тот шалопай. Наконец-то вспомнил. Что-то помню, но так смутно, как сквозь сон. Вы граф... Жюльетта. Извините, барон Реваль, кажется, отправились искать счастье. А вы, господин Брисар, кажется, искали Венеру. Ну и как, вы нашли ее? Нашел. Я нашел такую Венеру. Такую Венеру! Такую Венеру! Ну и целуйтесь с ней! А знаменитым она вас все равно не сделает, потому что вы лентяй, эгоист, мазилка и бездельник. А Жюльетта, оказывается, тебя очень хорошо знает. А я сейчас секретарь и компаньонка Анжель Дидье. И мне так хорошо. И у меня масса интересных поклонников. А на днях я намерена сочетаться с законным браком с одной весьма влиятельной особой. Как мы будем счастливы. Да, вот. Ну, а пока до свидания, господин барон. И как вас там, Вандей, Крфаэль, Мазил? Жюльетта, подожди меня, выслушай. Брисар побежал за Жюльеттой. А Жюльетта осталась такой же шалуньей, как и была. Вошла Анжель. Увидев того, кто во время спектакля сидел в ложе и произвел на нее такое сильное впечатление, она вздрогнула, но сейчас же овладела собой. Ах, разве могла Анжель даже подозревать, что это тот самый человек, с которым она, разделенная картиной, венчалась 3 месяца тому назад? Простите, что я пришел к вам без приглашения, но меня заставил это сделать мой друг, художник Брисар. Я очень рада. Мне кажется, что я вас уже видела. Это вы сегодня сидели в ложе справа, не правда ли? Вы меня заметили? Я бесконечно счастлив. Говорят, вы выходите замуж, наверное, по любви. Любопытство – это большой порог. Нет. Не называйте это любопытством. Это не любопытство. Это боязнь потерять. Потерять то, что вам не принадлежит. Вдруг Рене со свойственной ему пылкостью встал перед Анжель на колени. Называйте мое поведение, как вам будет угодно. Безумством, безрассудством. Я не знаю, как это случилось, но я полюбил вас так, как еще никого никогда не любил. Встаньте с колен. Сюда могут войти. Тем лучше. Пусть все знают, что я не могу и не хочу жить без вас. Вы так не сдержаны, барон, владеть собой. Учитесь! Я верно вас узнал и сотни тысяч, не зная, был уже влюблен. Ваш свет во тьме, как путник берегу, в дороге мне он дарит цель, а повторив слова моя Анжель, пустыне жажду утолить смогу. А знаете, я ведь тоже женат. Ах, если б Анжель и Рене знали, что они муж и жена. Впрочем, это не имеет никакого значения. Я должен завтра развестись. Да? Какое совпадение! Я тоже! Поздравляю! Прошу вас на вальс. В другой комнате Бриссар говорил Жюльетте. Жюльет, раз я тебя нашел, я должен с тобой объясниться. Я вас слушаю. Ты моя первая и единственная любовь. Ой, ну пожалуйста, без этого шаблона. У вас ужасный штамп. Вы, мужчины, всегда стараетесь запугать нас. Первая любовь, последняя. Ну хорошо. А ты напишешь эти слова, когда и где я захочу? Изволь, когда и где угодно. В таком случае... Я приглашаю тебя завтра в 10 часов утра явиться к мэру и подписать брачный договор. Ну? Нет, милая, этого я сделать не могу. Ну почему же? Ну, потому что до тех пор, пока я не найду надлежащие модели для моей картины, я не могу создать надлежащего произведения. А пока я не создам надлежащего произведения, я не могу обзавестись надлежащим домом. Ну а пока у меня нет надлежащего дома, я же не могу обзавестись надлежащей семьей. Понимаешь? Ну что ж, мы опять не будем встречаться. И тебе не стыдно говорить это человеку, который так тебя обожает, а? Знаю я вас, все вы лгуны и обманщики. Кроме меня одного. Брак отнюдь не пустяк. Мой дружок, мой дружок. Я душой холостяк. Голубок, голубок. Я изменчив еще, но привычки не в счет. Я вполне покорюсь жене. Уж не хочешь ли ты, мой дружок, мой дружок, жить всегда холостым? Голубок, голубок. Без хлопот и без бед, а на старости лет одному прозябать нам. Прочь тоску, прочь печаль, ты смотри смело вдаль, скоро ты будешь, ангел мой, моею маленькой женой. Прочь тоску, прочь печаль, ты смотри смело вдаль, скоро ты будешь, ангел мой, моею маленькой. Мой дружок, мой дружок, ты душой холостяк, голубок, голубок. Понимаю и я, для мужчины семья, камла тяжела и зла. Знай, порывы мои, мой дружок, мой дружок, я рожден для семьи, голубок, голубок. Для домашних сетей, для малюток детей, наконец я душой отец. Немного позже на вечере появился старый князь. Ах, этот князь! Он был в парадной форме, увешан орденами и лентами. У него был необычайно торжественный вид. Опять вы? Кто вас приглашал? Боже мой, вы меня так холодно встречаете, что я боюсь простудиться. Ну, потому что вы всегда являетесь неожиданно и не кстати. Я пришел напомнить вам относительно завтрашнего дня. Завтра состоится ваш развод с графом Люксембург. И через несколько дней вы станете моей женой. Чрезвычайно заманчиво. Но мне кажется, Анжель, что вы меня недостаточно любите. Вы меня даже ни разу не поцеловали. Ну, этого вы не должны от меня требовать. Это потому, что у меня мало энергии. Энергии у меня хватило только на то, чтобы продиться. Впрочем, за будущее я не боюсь. Моя любовь победит вашу холодность. Ах, любовь! Ах, любовь! Недаром говорят поэты, что она напоминает весенние грезы в зимнюю ночь. Как поэтично. Между прочим, я хочу вас спросить, как выглядит мой муж, граф Люксембург? Ну, как он может выглядеть? Урод! Урод! Маленький, толстый, косой, но с крючком, ноги кривые, глухой на оба глаза, кривой на оба уха, то есть наоборот, конечно. А я представляла его себе совершенно иначе. Так это всегда так бывает, представляешь одно, а получается совсем другое. Простите, князь, я должна вернуться к гостям. Пожалуйста. Анжель, вы платочек уронили. А так поднимите его. Я? Сейчас? Сейчас. Увы, как бедный князь не старался наклониться, поднять платочек ему не удалось. Удивительно. Утром я наклонялся как угодно, честное слово. А теперь вот. Вероятно, у меня малокровие. Не беспокойтесь, я его сама подниму. И Анжель, смеясь, ушла. Я сейчас. Я иду за вами, Анжель. Только немножко отдохну. Ой, вот я, и жених, И вдруг появился Рене. Вы здесь? Дедушка, наконец-то я вас нашел. Вот, возьмите ваш чек обратно. Вы что, с ума сошли? Да не сердитесь, дедушка. Какой я дедушка? Я жених. Под каким вы здесь именем? Да вы не беспокойтесь, до завтрашнего дня я барон Рева. Очень хорошо. Послушайте. Вы должны притвориться больным и сию же минуту уехать отсюда. Вот идет Анжель. Скажите, что у вас болит голова. Вы знакомы? Да, так встречались. Да, только вот ужасно неприятно, Анжель, что барон должен нас покинуть. Как? Вы уходите? Да, нет. Да, как нет? Вы же сказали, что у вас голова болит, что у вас температура. Вы же говорили, у вас 40 градусов в тени или что-то в этом роде. Но может, это пройдет? Нет, не пройдет. У него болезнь хроническая, у него без передышки болит голова. Да нет. Иногда бывают перерывы. Вот сейчас я себя чувствую совершенно здоровым. А шантажист каналья. Князь хотел еще что-то сказать, но Анжель и Рене умчались в вальсе. Бедный жених опять остался один и начал принимать успокоительные капли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перекапал. 1, 2, 3, 4. Не докапал. За этим занятием его застала Жюльетта. Князь, что вы сидите здесь такой грустный? Жюльетта, скажите мне откровенно, может Анжель меня полюбить или нет? Но почему же ей вас не полюбить? Вы еще хоть куда? И воображаю, каким вы были в молодости. Ах, дорогая моя, если вы видели меня, так сказать, в разгар сезона моей жизни. Да вы сейчас еще. Нет, сейчас я уже. Ну, князь. Была я, мощь заметна в вас, и выправка была я. А взгляд у вас еще сейчас сверкает и пылает. Прекрасно, качество во мне чутье вы угадали. Но и сейчас я на коне, и сдамся я едва ли. Как жаль, что я поздно на свет родилась, одну я всегда умоляла бы вас. Князь, танцуй со мной, мы отпляшем танец огневой. Сжег сердца я без конца, я как заправский лев. И в жизни только я кружился в польке я. Сколько женщин покорил мой взгляд, небрежный взгляд. Я мужьям рога дарил всем подряд. Через некоторое время князь объявил гостям, что Анжель скоро станет его женой. Это не произвело особого впечатления, так как в Париже говорили о возможности этого брака уже несколько месяцев. Но когда князь заявил, что Анжель замужем, что она несчастлива в браке и завтра состоится ее развод, что ее муж граф Люксембург, все, а в особенности Брисар и Жюльетта, были поражены. Гости от души хохотали, когда Анжель рассказала им, как происходил обряд венчания. Посреди комнаты стояла большая картина. Я сидела с одной стороны, а он с другой. Так мы друг друга и не видели. Я лично об этом не сожалею. И этот граф не очень дорого взял за такую церемонию. Всего 500 тысяч франков. Клянусь вам, Анжель, если бы вы его видели во время обряда, все было бы совершенно иначе. Нет, человека, который торгует своим именем, я могу только презирать. Браво, браво, Анжель, браво. Во время всей этой сцены Рене, бледный как полотно, стоял в дверях. Услышав последнюю фразу Анжель, он не выдержал и вышел вперед. Пред вами граф он Люксембург, ну и что же? Пред вами граф он Люксембург, да он ничтожен. И вместе он со всей толпой готов смеяться над собой. Ах, лири, лири, лири, все глупо в этом мире. Мечтатель жалок и смешон, не современен право он, а нужно жить бездумно, безудержно и шумно. Все в жизни лири-лири вздор, да просто вздор. Графине стать зачем-то вам хотелось, и вы нашли для брака смелость. Причин сейчас я не ищу, ведь я всегда живу беспечно. легко, иди домой, спущу. Так вот кто мой муж? Вы были совершенно правы, Анжель, когда сказали, что меня можно только презирать. Князь, я не знал, кто вы такой и где вас можно найти. Поэтому вам не отдал чека на другой же день. Прошу вас, избавьте меня от этого чека! Из него не истрачено ни одного франка! Прощайте, Анжель, и простите! Подождите, Рене! Как происходили эти события, в Гранд-отель с десятком чемоданов, с несколькими собачками прибыла графиня Клементина. Очень крупная, очень пожилая, но очень молодящаяся дама. Она обратилась к портье. Отведите мне помещение, прикажите отнести мои вещи и скажите, в каком номере живет мой жених? Простите, ваши? Жених, князь Франческо. О, князь Франческо, он живет в номере 15-м. Но его сейчас нет дома. Сердце ему подскажет, что я здесь, и он примчится на крыльях. Не смейтесь. Да, на крыльях любви. После того, как гости разошлись, князь остался в опустевшем особняке вместе с Жюльеттой и Брисаром. Скандал на всю Европу. А газеты что напишут? Сами виноваты. Почему вы решили жениться в ваши годы? Именно в мои годы. Пора. Погулял и домой. А? Извините, но Анжель чересчур молода для вас. Почему молода? Ей уже целых 25 лет. А вам? А мне еще всего 68. Ну как же это, ей уже 25, а вам еще 68. Ну конечно, женщина всегда уже, а нам всегда еще. О! Ей сейчас уже 25, а мне еще 68. Через 20 лет ей будет уже 45, а мне еще 88. Через 40 лет ей будет уже 65, а мне еще 108. Вот тогда и получится нормальный брак. А пока что? А пока что старики должны твердо помнить. Если рыцарь престарелый даму обретет, принимает это дело грустный наоборот. Он плетется под балкон, сиренады шепчет он, но для всей округи рыцарь наш смешон. Обо мне судачит свет. Да свет! Позор не скрыть, нет и от газет. Газет! Страшный скандал. Напасть, напасть! И дернул черт в Париж попасть. Вечно страсть чудес полна, сладка, как ви-ви-ви-ви наград. Крепче махана вина, острее, чем мама-маринад. Если стать задумал мужем, старец, например, то ему, конечно, нужен в помощь кавалер. От супруга в гости ждут, старца ноги не ведут, а грядись, помощники, мы тут, как тут. Обо мне судачит свет. Да свет! Позор не скрыть, он нет, я в газете. О, нет! Страшный скандал. Напасть, напасть! И дернул черт в Париж попасть. Вечно страсть чудес полна, сладка, как ви-ви-ви-виноград. Крепче махана вина, острее, чем мама-маринад. Ой, я больше не могу. Я еду домой. Вот видишь, что получается, когда люди вовремя не женятся, а? Вижу. Сейчас тебе уже 23, а мне еще 30. Через 50 лет тебе будет уже 73, а мне еще 80. И получится, как говорит князь, вполне нормальный брак. Поэтому едем домой. Нет, только после свадьбы. Нужен мне только муж. Стану я им к утру. Но законный к тому. Я клянусь, не совру. Это все говорят, но пугает там ряд. Всех мужчин подряд. Лишь работа моя. Но объект и сюжет. Между нами стоят. Много лет, много лет. Но постиг я сполна, что судьба решена. И меня вдохновит жена. Прочь тоску, прочь печаль, я смотрю смело вдаль. Скоро ты будешь ангел мой, моею маленькой женой. Скоро Анжель и Рене тоже приехали в Гранд-отель. До утра свободных номеров не оказалось, и они расположились в одной из гостиных. Почему мой супруг грустен? Потому что мое счастье начинается с неприятностей. Завтра этот позорный бракоразводный процесс. Ну что же, судья у меня спросит, вы хотите развестись? А я скажу, нет, никоим образом. Я люблю моего мужа. А судья спросит, почему же вы подали заявление о разводе? И почему ваш любимый муж получил чек на 500 тысяч франков? Но вы его вернули. Да, но тогда-то я его взял. Только один человек может остановить этот процесс. Князь. Но как его заставить? Не знаю. Ну, забудем об этом. Будь что будет. Никто не заставит нас развестись. Разведут, мы снова поженимся. Еще раз разведут, опять поженимся. И так далее, и так далее. Мы муж и жена уже целых 3 месяца. А вы мне говорите, вы. Ты. Мы женаты уже 3 месяца. А еще не отпраздновали нашей свадьбы. О, прости, я от счастья потерял голову. Пожалуйста, принесите шампанского. Пускай закипает вино в бокалах, бокал. Сегодня с тобою нас венчала, венчала. Сегодня ты мне вручена, невеста и жена. Наконец муж и жена в первый раз поцеловались. И как раз в этот момент вошла поджидавшая князя графиня Клементина. О, простите, вероятно, вы новобрачные? Да, мы новобрачные. Прошу вас присоединиться к нам и выпить за наше счастье. С удовольствием, налейте. За ваше счастье. Налейте. За ваше здоровье. Налейте. За ваших детей. Налейте. За ваших родителей. Налейте. За меня. Молодожены. Когда-то я была в такой же ситуации. Впрочем, завтра я опять в нее попаду. Я жду здесь своего жениха. Вы, вероятно, его знаете. Нет, я не имею удовольствия его знать. Я полагаю, что в Париже князя Франческо должны все знать. Что? Князь Франческо ваш жених? Ну да. Уже 3 года, как я ему дала свое согласие, которого он так долго-долго добивался. Еще при жизни моего покойного мужа у нас начался роман. Как и отпуская своего жениха в Париж, вы не боялись, что он может увлечься кем-нибудь другим? Ну что вы, почти каждый день я получала от него самые нежные письма. И письма есть! Анжель, Анжель, князь у нас в руках. Теперь никакого суда не будет. Своим чутким сердцем я начинаю понимать, что вы в моем счастье как будто принимаете участие. Да, еще бы. И даже очень большое. Прежде всего, советую вам не отпускать его от себя ни на шаг. Ну, это само собой понятно. Да. Я в него вцеплюсь. Раз я здесь, он будет около меня таять от блаженства. Вот, вот, вот. Растайте его. Ах, я влюблен. Тише. Тише его голос. Я только боюсь, как бы неожиданная радость его не убила. Я лучше спрячусь и буду показываться постепенно. Вошел мрачный князь. Князь! Князь! Князь, она там, за ширмой. Она ждет вас. Анжель там? О, вы здесь? Здесь. Слушайте, она охрипла, Анжель. А? О, мой дорогой! А! И Клементина крепко обняла бедного князя. Сегодня же мы едем домой с первым поездом. Для меня это будет последний поезд. Бежали радостные Жюльетта и Брисар. Поздравьте нас! Поздравьте нас с законным браком! Прочь тоску, прочь печаль, я смотрю смело вдаль. Маленькой.